Глава 19. Час спустя Пол, наполненный дурманом и сползающий в сон, прислушиваясь к завываниям ветра, теперь скорее успокаивающим, чем пугающим, думал: «Я не убегу. Нет возможности. Как там, — говорит Томас Гарди в Джуди незаметном, — кто-нибудь мог бы прийти и спасти мальчика от ужаса? Но никто не пришел, потому что никто никогда не приходит». Верно, совершенно верно. Причалить не удастся, потому что лодок нет. Одинокий странник рекламирует завтраки из пшеничных хлопьев, а Супермен снимается в дешевых фильмах. Ты, Полли, можешь рассчитывать только на себя. Ты полностью зависишь от себя. Но, может быть, так и должно быть. Может быть, ты уже знаешь ответ, ведь так? Так, так, конечно. Он знал ответ. Если он хочет выбраться отсюда, ему придется убить ее. Да, вот ответ. Единственный, насколько я могу судить. И так возобновляется старая игра. Полли, ты можешь? Без каких-либо колебаний он дал ответ. Да, могу. Его глаза закрылись. Он уснул. Глава 20. На следующий день буря продолжалась. К ночи тучи рассеялись. Температура воздуха упала с 60 градусов до 25 по Фаренгейту. Мороз сковал весь внешний мир. Наутро Пол сидел у себя в комнате у окна и слушал, как в сарае визжит свинья по имени Мизри и мычит одна из коров. Ему часто приходилось слышать голоса животных. Их голоса составляли такой же фон его ежедневного существования, как бой часов в гостиной, но еще ни разу он не слышал, чтобы свинья так визжала. Ему казалось, что подобное мычание коров он уже однажды слышал, но слышал он этот пугающий звук в кошмарном сне, когда его самого захлестывала боль. Он слышал этот звук в тот день, когда Энни уехала в первый раз, не оставив ему лекарства. Он вырос в пригороде Бостона и прожил большую часть жизни в Нью-Йорке, но ему казалось, что он понимает значение доносящегося до него звука. Одну из коров необходимо как можно скорее подоить. Другие коровы, вероятно, уже перестали давать молоко, благодаря тому, что своеобразные привычки Энни мешали ей доить их регулярно. А свинья? Она голодна, вот и все, этого достаточно. Сегодня их ничего хорошего не ждет. Пол сомневался, что Энни не успеет приехать сегодня, даже если захочет. Часть земного шара превратилась в один гигантский каток. Пол сам удивлялся, насколько он сочувствует заброшенным животным и насколько сердится на Энни за то, что она, прислушиваясь исключительно к своим ощущениям, обрекла их на страдания. «Энни, если б твоя скотина умела говорить, ты бы узнала, кого в этом доме действительно стоит назвать грязной подлюгой». Сам Пол чувствовал себя в эти дни вполне прилично. Он ел консервы, пил воду из кувшина, регулярно принимал лекарства, дремал после полудня. Действие истории Мизери, ее амнезии, ее до сих пор неизвестных родичей перенеслось в Африку, где должны были развиваться события второй части книги. По иронии судьбы, эта чудовищная женщина подвигла его на создание лучшей из книг о Мизери. Ян и Джеффри съездили в Саутгемптон и снарядили для путешествия шхуну под названием Лорелея. На черном континенте Мизери, которая иногда впадала в каталептический транс в самые неподходящие моменты, и она, безусловно, умерла бы почти мгновенно, если бы ее когда-нибудь еще раз укусила пчела, должна была исцелиться или погибнуть. В 150 милях от Лостауна, небольшого англо-голландского поселения на Берберийском побережье, жило племя Бурка, одно из самых кровожадных африканских племен. Людей Бурка называли также слугами пчел. Немногие из белых путешественников, рискнувших посетить землю Бурка, вернулись домой, а вернувшиеся рассказывали удивительные вещи.